48. Арния. 10 января 2017 года, вторник. «Ты должен был предупредить меня, это просто безумие», — повторяла Эстибали за рулем, направляясь в Сантандер. Она была зла, по-настоящему зла, а заодно и обижена. «Альба уже сделала мне втык. Можешь сменить тему?» «Нет, не могу. Это полное самоуправство. Ты ужасно рисковал. А что, если это была ловушка? Ты запросто мог повиснуть на сосне башкой вниз. На тополе. Что?» «На берегу Задорры растут сплошные тополя и несколько дубов. Не будь таким легкомысленным, Кракен. Еще немного, и я отстраню тебя от расследования». Голден поставила условия, и мы не узнали бы того, что она сообщила, если б я не согласился. И что она сообщила, а, Луна, и что? У нас нет ни одного доказательства, чтобы показать судье, зато появилась еще одна линия расследования, которую мы должны сегодня же отработать. Эта линия только застопорит дело, в котором мы и так не добились особых результатов. Теперь я лучше понимаю Альбу, когда она нас подгоняет. «У меня ничего нет, у нас ничего нет», — поправила она саму себя. «Только котлы, которые появляются и исчезают, оказываются на месте преступления без каких-либо физических улик, поддерживая диковинные теории. До сих пор наш единственный успех — доказательство того, что Анна Белен с Хотой ждали ребенка». Я благоразумно умолк и помалкивал до конца пути. В течение нескольких недель Эстибалис находилась под безумным давлением, и нервы у нее были на пределе. А я получил серьезную взбучку, когда рассказал Альбе о том, что произошло в урочище Ача. Похоже, ни на одну из них не произвели впечатление откровения Голден, как будто моя безопасность волновала их больше всего. Я был расстроен, очень расстроен. Но больше всего мне хотелось увидеть лицо Сауля, когда он узнает, что Ребекка жива. Мы прибыли в университет Кантабрии и вновь спросили о Сауле Товаре. Нам назвали аудиторию. Занятия заканчивались через 10 минут. Мы прокрались через заднюю дверь и услышали конец его лекции. Он рассказывал о жертвоприношениях в кантабрийских племенах. Отличная тема, что и говорить. Я наблюдал, с каким упоением слушали его студенты. Почти все они были девушками. Надо признать, вкус у них был превосходный. Излагая свой материал, Сауль весь светился и, казалось, даже помолодел. Он владел аудиторией так, как актер на сцене владеет своими зрителями. Больше всего его лекции подошло бы название «перформанс». Но в какой-то момент, когда лекция уже подходила к концу, Сауль всмотрелся в глубину округлого зала и увидел нас. Мы стояли, прислонившись к стене. Его взгляд стал жестким, не знаю, заметил ли это кто-нибудь из студентов. «На сегодня все. Завтра продолжим», — сухо оборвал он сам себя, не договорив, что, черт возьми, кантабрийцы делали с козами, которых приносили в жертву. Пара студенток обменялись недоуменными взглядами. Потом все собрались и молча двинулись на выход. Но прежде чем покинуть аудиторию, подошли к нему, чтобы разрешить сомнения, получить ответ на вопрос, поблагодарить за потрясающую лекцию, попросить о руководстве научной работой. Сауль задержался. Нужно было собрать материал и выключить проектор. Мы дожидались, чтобы остаться с ним один на один и спокойно поговорить. «Вы снова здесь. Я же вам все уже сказал. Я не хочу, чтобы вы здесь появлялись. Я подам на вас в суд за домогательство», — сердито зашипел он, не глядя на нас, убрал пульт от проектора в ящик и запер его на ключ. «Сауль, у нас появилась новость, связанная с Ребеккой. Это важно», — начала Эсти, пристально глядя в его колдовские глаза. По выражению ее лица Сауль понял, что произошло что-то серьезное. Он стоял неподвижно, словно ожидая удара, который вот-вот обрушится на него с небес. «Что-то новое о Ребекке?» Его голос прозвучал напряженно, но чувствовалось в нем и облегчение. «Да», — ответил я. Сауль вздохнул, снова набрал воздуха в легкие, устремил взгляд в пол и упер руки в бока, словно стараясь удержать равновесие. «Тогда нам лучше поговорить в более уединенном и приватном месте. Например, у меня дома. Следуйте за мной на своей машине, и там мы все спокойно обсудим». Мы с Эсти обменялись взглядом. В его словах снова звучал какой-то подвох. Кроме того, я, к сожалению, знал это место. Оно отпечаталось в моих самых черных воспоминаниях. «Ладно, я поеду в твоей машине, а инспектор Гауна последует за нами», — сказал я. Тон моего голоса не оставлял им выбора. Когда мы покидали аудиторию, Эсти бросила на меня испепеляющий взгляд. Сауль шел впереди, и я кивком указал на свой пистолет, спрятанный под курткой. Да, я его захватил, на всякий случай. Мы добрались до дома Сауля Товара на Коста Кебрада всего за 20 минут. Сауль жил в разбросанном по склону поселке с видом на бухту, Арния и пляж. За 25 лет там почти ничего не изменилось. Дом явно был ему велик. Все в нем выглядело очень по-мужски. Нигде не было заметно следов дочери, жившей здесь всего несколько месяцев назад. Огромная гостиная, скорее библиотека, вся заставленная книгами, некоторые из них лежали на полу стопками. У меня было ощущение, что я проник в его мозг. Саулю явно было не по себе, пока мы незаметно осматривали его жилище. Каминную полку украшала реплика кантабрийской стелы со знаменем и небольшая коллекция кинжалов и наконечников от копий. Я так и не понял, было ли это оригинальное кантабрийское оружие, насчитывающее более 2000 лет, или же скромные копии с оригиналов, найденных в продолжение целой жизни, проведенной на урочищах. Я не обладаю достаточными познаниями, чтобы что-либо утверждать. «Давайте лучше поговорим на террасе. Морской бриз разряжает обстановку», — нервно предложил Сауль. Мы с Эсти согласились и перешли на террасу в задней части дома, откуда можно было прямиком добраться на небольшой пляж Арнии. На востоке виднелись очертания утесов Лиенкрас и остров Кастро. Эсти была в восторге от сурового скального пейзажа, я же отлично знал коварство этого моря. Я так и не примирился с прошлым, и растущее напряжение, которое я постоянно ощущал, вернувшись в это проклятое место, разъедало оставленный пулей шрам у меня на голове. Наверное, виной тому была всего лишь сырость, неприятные ощущения, не более. Мы уселись в деревянные кресла, слишком большие для крошечной Эсти, утонувшей в огромных подушках, и ждали приглашения что-нибудь выпить, которое так и не последовало. «Итак, вы хотите сказать, что нашли тело Ребекки?» — сказал Сауль, потирая руки, которые, как мне кажется, он плохо контролировал. «Нет, Сауль, тело Ребекки не найдено. Скорее всего, его не найдут. Никогда», учитывая поворот, который приобрело расследование ее исчезновения в последние дни. «Видите ли, у нас есть весьма достоверные сведения о том, что она жива». Огромные руки Сауля, всегда такие выразительные, резко затормозили и застыли в неподвижности. «Как? Что значит жива?» Он откинулся на спинку кресла, потом улыбнулся. Это была самая настоящая, самая искренняя улыбка, которую я видел в последние столетия. «Но... а фотографии? Мы же сами видели ее мертвой. На фото была моя дочь, не какая-то другая девочка, это была Бекка, и она была мертва. По сведениям, которые мы получили, Ребекка сбежала из дома и инсценировала свою смерть, чтобы ее не искали. Она сама изготовила и выслала фотографии, притворившись на них мертвой. Значит, это правда. Она жива. И вы это обнаружили, а я так долго не верил в вашу эффективность. Вы не знаете, как страстно я мечтал услышать эти слова. Эту потрясающую новость», — произнес Сауль хриплым от волнения голосом. Он поднес руки к лицу и смущенно вытер слезы, воплощение радости, облегчения, неподдельных чувств человека, ставшего свидетелем чуда. Затем неуклюже поднялся с кресла и подошел ко мне, желая меня обнять. Я поспешно вскочил и тоже обнял его. Это было крепкое, искреннее объятие истинной благодарности. Такое в нашей работе встречаешь нечасто. Я толком не знал, как на это реагировать. Я знал наизусть все правила, как сообщать хорошие и плохие новости. Однако в этот момент ничего подходящего на ум не приходило. «И где она? Могу я ее увидеть? Можно с ней поговорить? Мне так много нужно ей рассказать». «Сауль, похоже, вы нас неверно поняли», — прервала его Эстибалис похоронным голосом. «Вам лучше вернуться назад в кресло». «Так жива она или нет?» — нетерпеливо переспросил он, ничего не понимая. «Не шутите с этим, прошу вас, я и так достаточно настрадался. Как мы уже объясняли, нам удалось получить свидетельские показания, и у нас появилась новая версия, которую еще предстоит проверить. У нас нет доказательств того, что эти показания верны, но мы решили, что в первую очередь следует сообщить о них вам. Вы хорошо знаете свидетельницу, она член вашей семьи, и должны рассказать о ней как можно больше, чтобы мы поняли, можно ли относиться к ее словам серьезно. Женщина, член семьи? Но это же не моя сестра Сара. Сара не могла сказать вам ничего подобного. Это не Сара, Сауль, перебила его Эсти. Перебила не очень вовремя. Мне хотелось бы услышать, чем закончится его фраза. Кто же тогда? У меня не такая большая семья. Твоя невестка, Лурдес Переда. Что? И вы доверяете этой мошеннице? Воскликнул он, и щеки его покраснели от напряжения. Приблизительно такой реакции я и ожидал. Голден, похоже, тоже не очень доверяла Саулю, учитывая серьезность ее обвинений. Твоя невестка утверждает, что навещала Ребекку в этом доме в апреле 93-го года, в день ее исчезновения. Она обнаружила, что девочка складывает вещи в рюкзак, поскольку решила уйти из дома. Она только что родила, потеряла ребенка и решила уйти. По показаниям Лурдес, она вместе с твоей дочерью подделала фотографии, чтобы все считали Ребекку мертвой и больше не искали. Они не хотели, чтобы полиция заподозрила, что Ребекка жива и сбежала. И что она сделала с Ребеккой? Куда она ее увезла? Невозможно спрятать 14-летнюю девочку, чтобы этого никто не заметил. Она рассказала, что обратилась на черный рынок и купила Ребекке фальшивый паспорт. Много лет они жили в Амстердаме, где твоя невестка работала в компании Cisco. Она утверждает, что подделала бумаги, сделав Бекку своей приемной дочерью. Амстердам. Я оплакивал ее в Фонтибре, а вы говорите, что Ребекка преспокойно жила в это время в Амстердаме? Как ты оцениваешь вероятность того, что это правда? Осторожно спросил я, хотя вышло, возможно, чересчур резко. Я тоже был напряжен и взволнован. Мне сложно представить, что Ребекка меня бросила. Я не знал, как реагировать на столь категоричную фразу. «Объясните подробнее», — попросила Эсти. «Я не хочу говорить сейчас об этом. Ваш источник, то есть моя невестка, была позором всей семьи. Они с женой почти не общались. Лурдес всегда была манипулятором и мошенницей. Не исключено, что ей и в тюрьме довелось посидеть. Я десятилетиями ничего о ней не знал. Ходили слухи, что она чуть ли не деньги фальшивые печатала. У нее не было постоянного места жительства, она постоянно пряталась от закона. Моя жена очень страдала из-за Лурдес. Ее махинации подкосили здоровье моих тестей и тещи. Не знаю, честное слово, не знаю, как относиться к тому, что она вам рассказала». «Любопытно. А вот твоя невестка утверждает, что это ты спрятал от нее сестру, женившись на ней, когда она была еще совсем девочкой. У нас с Асунсьон была настоящая любовь, не трогайте ее», — выпалил Сауль, не задумываясь. «Кто мы такие, чтобы судить об этом? Мы просто передаем вам ее слова и ждем любых аргументов, которые вы сочтете уместными», — терпеливо отозвалась Эстибалис. «Мало того, она подозревает, что смерть ее сестры не была случайной. Закончим этот разговор. Кому вы верите, преступнице, признавшейся, что она похитила несовершеннолетнюю, изменила ей имя и годами держала при себе? Или вашим коллегам из полицейского участка Сантандера, которые обследовали колодец, куда упала Асунсьон, и не обнаружили никаких признаков дурного умысла? «Мы верим тебе, Сауль», — вмешался я. «Нам действительно нужно было ему доверять, потому что самая тяжелая часть разговора ждала впереди. Мы не доверяем ее показаниям». Казалось, мои слова немного его успокоили. «А теперь нам предстоит обсудить с тобой очень деликатный вопрос, Сауль. Перейдем к тому, что ты только что сказал. Якобы тебе трудно представить, что Ребекка тебя бросила. Я набрал воздуха в легкие, чтобы продолжить. По словам твоей невестки, Ребекка утверждает, что ты надругался над ней». Сауль пригладил волосы и уставился в море, медля с ответом. «Похоже, эта история будет преследовать меня вечно», — пробормотал он, словно нас рядом не было, и он разговаривал с самим собой. «Можно подробнее?» Ребекка и раньше рассказывала эту историю, но никто ей не верил. «Вот почему мы положили ее в больницу за несколько месяцев до лагеря, где был и ты, Унаи. В лагере она рассказала об этом Хоте, и тот не поверил ее словам. Но ведь жаловалась Ребекка именно на это, верно? «Раз уж мы коснулись этой темы, вы должны сами увидеть документы», — сказал Сауль, вставая с кресла. Он вернулся в дом и поднялся по лестнице наверх. Эсти направилась вслед за ним. Я знал, что моя напарница тоже вооружена, но все равно забеспокоился, когда она последовала за Саулем, окликнув его. «Подождите, я вас провожу». Я тоже вошел в гостиную, положил руку на пистолет. Из кобуры я его так и не вынул, но внимательно прислушивался к любому шороху или призыву, которые могла издать Эсти. Потом наступила тишина, которая показалась мне, если не вечной, то очень долгой. «Хватит ерундой страдать, ступай наверх», — сказал бы мне дед. Я решил послушаться его совета и подошел к лестнице. Подниматься мне не пришлось, они уже спускались. Сауль держал под мышкой папку с документами. Эстиболис предупредила меня взглядом, чтобы я оставил пистолет в покое. В этот момент я понял, то, что видела или читала Эсти, в очередной раз изменит ход всего расследования.